Глава четвертая. Немного интриги. «Как ты, Марио?» — обратился мужчина, войдя в небольшую, но светлую комнату на чердаке. Если судить по шелковому камзолу, богато изукрашенному вышивкой и галунами, человек состоятельный и благородный. Не будь он дворянином, у него и одежда была бы попроще. Впрочем, в пользу его происхождения говорили еще и манеры, приличествующие французскому двору короля солнца. Хм, вообще-то Франсуа де Брион и был французом, как и говорил на своем языке. Разве что состоял на службе не при французском дворе, а при польском. В русском же царстве вот уже год как выполнял обязанности посла. И всеми путями проводил в жизнь политику короля Речи Посполитой Яна III Собесского. Следует заметить, что тот был ближайшим союзником Франции и по факту ставленником Людовика XIV, так что, служа Яну, де Брион служил Людовику, если тому вообще есть дело до Московии, как, впрочем, и до папы с его интригами в вопросах вероисповедания. Зато посол одновременно был и на службе у иезуитов, верных слуг папы, имевших серьезные позиции в Польше. Орден давно лелеял мечту закрепиться в Москве, имея далеко идущие планы. Их вообще отличало стратегическое мышление, а закрученные многоходовые комбинации растягивались на десятилетия. «Здравствуй, Франсуа! Я в полном порядке!» Поднимаясь с постели, поздоровался с вошедшим Марио. На его итальянское происхождение, кроме имени, указывал еще и характерный акцент, с которым звучал его французский. Но, несмотря на эту разницу, было отлично видно, что этих двоих связывает давняя и крепкая дружба. И не только дружба. У них хватало общего. «Извини. Здравствуй, Марио. Голова кругом». «Из-за моей неудачи?» «Если бы твоя неудача оказала влияние на мою головную боль, то мы бы уже висели на дыбе, пуская кровавые пузыри», — покачав головой, возразил посол. «Доктор сказал, что кость не задета». «Да, повезло. Так что вскоре буду готов к делу. И поверь, я исправлю свою ошибку». «Было бы неплохо. Но не спеши, Марио. Это дело дальней перспективы». «Что слышно в городе?» «Ничего». «То есть?» — искренне удивился итальянец. «А то и есть. Полная тишина, словно и не было никакого нападения в Серпуховском переулке. Эта стерва с утра во дворце всем улыбается и сама беззаботность. Не понимаю, как ты мог промахнуться?» «Случайность. Найдется не так много слуг, готовых заслонить господина своей грудью, и ее служанка оказалась из них». «Не служанка, а подруга». «Из бедных дворян», — с явным пренебрежением уточнил Марио, словно говоря, что разница невелика. «Как бы то ни было, но Дарья Рощина жива. По крайней мере, ни о каких похоронах не слышно. А замалчивать это они не смогли бы. И в этой связи опять вопрос. Как так получилось, что жива не только Хованская?» «Говорю же, эта дура каким-то звериным чутьем почувствовала неладное и бросилась на клинок. Вот и вышел удар неточным. А что там с ней, я и смотреть не стал. Главное было достать другую». «И как результат упустил обеих». «Эти сумасшедшие русские!» — горько ухмыльнулся итальянец. «Одна бросается на шпагу, другой спешит на помощь совершенно незнакомому человеку. А я готов прозакладывать голову, что он оказался там случайно. Ты еще и носишь с собой 3 пистолета. Вот ты носишь с собой 3 пистолета?» «Это мог быть многозарядный», — пожал плечами француз. «Ну, может», — с кислой миной согласился несостоявшийся убийца. «Тебя не опознают?» — спросил посол. «Нет, я был в мужицкой одежде». «И со шпагой», — не без иронии поддел Франсуа. «Можно подумать, у русских это такое уж редкое оружие», — отмахнулся Марио. Но все же он добавил. «Они не настолько тупы, чтобы не понять, что это было не ограбление». «Но тебя не опознают?» — вновь надавил Франсуа. «Исключено. Просторная одежда хорошо маскирует фигуру и движение. Маска скрывает лицо. И за все время я не произнес ни слова. Я не первый день пробавляюсь этой работой, Франсуа». «А потерянный пистолет?» «Ерунда. Я приобрел эту пару в Польше 4 года назад и использовал только для работы. Пистолет никуда не приведет». «Но от второго я бы избавился», — с самым серьезным видом произнес посол. «Понимаю. Хованская не та особа, с которой следует шутить. Но стоит ли просто избавляться от пистолета? Можно подбросить какому-нибудь ограбленному бедолаге с проломленным черепом. Она ведь не успокоится, пока не найдет, как это говорят у русских, откуда ноги растут. А вот и займусь, как только отправлюсь. А ты пока подбери того, кто лучше всего подойдет на эту роль. Жизнерадостно подмигнув, предложил Марио. Их уже четверо, с самой любезной улыбкой заверил посол. «Но ты все же определись, пистолет-то у нас один!» Едва не рассмеявшись, погрозил пальцем Марио. «Послушай, Франсуа, а чего это братья-иезуиты так набросились на эту прелестную веселую вдову? Ну, скачет она по постелям мужиков, так и пусть скачет! Или братьев так задевает ее грехопадение?» «Братьев задевают ее дурное отношение к иноземцам. Они считают, что коль скоро дошло до грехопадения, то это неизменно должны быть европейцы?» Явно веселясь, заметил Марио. «Очень смешно», — хмыкнул посол, а потом продолжил, сменив тон. «Нам удалось подвести к царевичу Николаю полковника де Вержи. Этот весельчак-француз, что по полгода командует полком, а вторую половину кутит в свое удовольствие?» «Именно он. Они сошлись на охоте. Царевич все время заглядывает ему в рот и слушает его рассказы о Европе, Новом Свете и многом другом. Мальчишке только 15, и если приложить должные усилия, из него еще можно слепить нечто удобоваримое для Польши и нашей католической церкви. Но великая княгиня со своим неприятием иноземцев может помешать этой зарождающейся дружбе. В глазах Николая эта женщина имеет несомненный авторитет». «Цесаревич настолько безвольная личность?» — баюкая раненую руку с долей презрения, поинтересовался итальянец. «Эта безвольная личность грозит превратиться в весьма своенравного, целеустремленного и волевого государя, способного скрутить Московию в бараний рог. И чем может быть выгоден такой правитель? Это, глядишь, он полезет своим бородатым рылом в европейские дела!» — заметил Марио. «Не полезет», — покачал головой Франсуа. «Если направить его энергию в нужное русло, работы для его деятельной натуры найдется более чем достаточно. Король Ян хочет подружиться с Николаем и заключить союз с Москвой на вечные времена, а заодно заручиться поддержкой московского царя в борьбе с турками и шведами. Правда, для этого Московии придется сначала в очередной раз покорить Новгород». «А разве Речь Посполитая уже не претендует на новгородские земли?» «После того, как у нее под боком вызрел такой соперник, как Швеция, а на юге все больше донимает Турция, королю сейчас впору думать не о расширении границ, а об удержании прежних. И тут совсем не помешает друг, готовый пролить на алтарь их дружбы жертвенную кровь своих подданных. Так что моему королю именно такой московский царь и нужен». «А если он, в свою очередь, решит откусить кусок от Речи Посполитой? Ведь было уже и не так давно!» «Вот поэтому и следует вложить в голову наследника нужные мысли и великие устремления, дабы все пошло на пользу моему королю, а не во вред». «То есть Девиджи также сотрудничает с иезуитами?» «Ни в коей мере», — возразил посол. «Гастон искренне рад дружбе с цесаревичем, и все его устремления теперь прочно связаны с Московией. Он приехал сюда, помянуя о щедрости русских царей, чтобы заработать и вернуться в Европу. Но если ему удастся стать настоящим другом царя... К чему возвращаться домой, чтобы быть одним из многих, если здесь можно стать, если не первым, то уж точно вторым? Так что он верен царевичу и будет верен до конца, дорожа его дружбой». «Ничего не понимаю. Но как же тогда...» Марио сделал неопределенный жест. «Мы используем его в темную», — легонько пожав плечами, ответил посол. «Нужно только вложить в голову Девиджи правильные мысли. И это не так, чтобы трудно. Веря же в свою правоту, он заставит поверить и царевича. Вот и все». «И какой тут интерес у иезуитов?» «На данном этапе они хотят всерьез закрепиться в Москве и для начала добиться разрешения на создание в немецкой слободе коллегиума». Примечание. Коллегиум. Иезуитское, либо созданное по его образцу, закрытое среднее учебное заведение. Были бесплатными и предназначались для обучения молодежи с духовным уклоном. Образование, полученное в коллегиуме, считалось довольно престижным, поэтому в первую очередь там проходили обучение дворяне. Таким образом, иезуиты принимали активное и серьезное участие в воспитании аристократической элиты стран. И мысль о том, что в Москве должно быть учебное заведение, общепризнанное в Европе, уже вкладывается в голову цесаревича. О дальнейших планах братьев мне ничего не известно, но уверен, что они есть. Причем с дальней перспективой. У иезуитов простых путей нет в принципе, так что, выздоравливая, необходимо доделать работу. «Можешь в этом не сомневаться», — задорно подмигнув, заверил итальянец. Не сказать, что Ирина Васильевна не думала о тех, кто покушался на ее жизнь и едва не убил ее фаворитку. Разумеется, Хованская не царица и даже не цесаревна, а великая княгиня, то есть лицо уже отринутое от трона. Но кто сказал, что фаворитов и фавориток могут иметь только царствующие особы? Ведь это всего лишь выделение кого-то в общем ряду. Вот и великая княгиня выделила молодую и преданную девушку из бедного дворянского рода. До вчерашнего вечера ее преданность, как и преданность ее батюшки, известного московского врача, выражалась в сбережении некоторых тайн из ее личной жизни. Но теперь она изменилась. Даша без тени сомнений заслонила собой Ирину Васильевну, жертвуя собственной жизнью. Христофор Аркадьевич даже при виде раненой дочери сохранил присутствие духа и ни взглядом, ни жестом не попрекнул великую княгиню за произошедшее. Иной бы обвинил, поминая ее любовные похождения, а вчера она возвращалась с очередного свидания. Но Рощин был достаточно умен, чтобы понимать, что покушение организовала вовсе не ревнивая супруга. Хованская никогда не крутила романы с женатыми, это первое. А второе, пусть она и не могла претендовать на трон, выйдя замуж за покойного боярича, тем не менее играла видную роль на политической арене русского царства. Коль скоро она стала кому-то мешать настолько серьезно, то и покушение могло случиться где угодно, причем даже при наличии серьезной охраны. И тут уж выбирай, либо быть подле сильных мира сего, пользуясь их благосклонностью и приобретая некое влияние, но вместе с тем подвергаясь опасности, либо жить в тиши, безвестии и бедности. И Рощины сделали свой выбор. Христофор Аркадьевич получил кафедру и лабораторию медицинской академии, оборудованную по последнему слову современной науки. Даша – возможность удачно выйти замуж и обеспечить свое будущее. К тому же у нее есть два старших брата, которые не пошли по стопам родителя, а поступили на службу и имели серьезные перспективы роста. Несмотря на то, что ее люди сейчас вовсю разыскивали злоумышленника, Ирина Васильевна была вынуждена заниматься совершенно иным делом. А именно, находилась в рабочем кабинете царя в Кремлевском дворце и вместе с ним принимала экзамен у своего племянника, который, как ни странно, добился за последнее время серьезных успехов. Мальчик был достаточно одарен, и науки ему давались легко. Вот только желания изучать их у него не наблюдалось. Профессора Московского университета устали бороться с его ленностью, а тут Николая словно подменили. «Что скажете, Степан Андреевич?» Обернувшись к Сытину, известному во всем мире математику и профессору Московского университета, спросил самодержец. «Именно самодержец. Вот уж чего удалось добиться Рюриковичем, так это упрочение самодержавия в русском царстве». Государь крепко удерживал власть в стране, подмяв под себя как знать, так и церковь. Оставалось с умом распорядиться этой самой властью, но... При всем при том, что Дмитрий I был не лишен прозорливости, для этого ему все же недоставало воли. Самой малости, но все же. «Ну, что я могу сказать, государь? Несомненно, за последние полгода цесаревич серьезно продвинулся вперед. Конечно, при наличии более образованных преподавателей успехи могли бы быть и более значимыми, но они все же впечатляют. Прими мои поздравления, Николай Дмитриевич, сумел ты меня удивить». «И еще удивлю, Степан Андреевич», бросив мимолетный горделивый взгляд на стоявшего чуть позади и в сторонке полковника в зеленом мундире на европейский манер, заверил подросток. «И в чем же, если не секрет?» полюбопытствовал профессор. Я хочу серьезно изучать кораблестроение, а это никак невозможно без математики». «Хм, смею тебя заверить, Николай Дмитриевич, что для этого потребно изучать не одну лишь математику». «Я знаю», — с самым серьезным видом кивнул подросток, а потом перевел взгляд на царя. «Батюшка, я стал совсем по-другому смотреть на науки, от которых, вижу, теперь проистекает великая польза. Вот словно прозрел». «Верю, сынок, и замечаю, что меня очень радует. Ладно, будем считать экзамен завершенным. Николай, я очень доволен. Надеюсь, ты и дальше будешь меня радовать, причем не только в науках, но и в других областях». «Конечно, батюшка, ведь правителю не стать великим, коль скоро он не ведает творящегося в мире». «Иди уж, великий!» — с довольной улыбкой произнес царь, подкрепляя свои слова взмахом руки. Цесаревич поспешил удалиться в сопровождении полковника и профессора. И судя по тому, как этот худощавый юноша среднего роста в буквальном смысле слова надвинулся на ученого, тому предстоит выдержать некое сражение. Николая вдруг обуял голод познания, и, похоже, он намеревался его утолить. Причем в своей обычной манере нахрапом, сметая все на своем пути и впитывая то, до чего сумеет дотянуться. Есть у него такая черта. «Ну, что скажешь, сестрица?» Едва закрылась дверь, поинтересовался царь. При этом из него словно выдернули стержень. Он как-то сразу осунулся, разве что цвет лица остался прежним. Впрочем, ничего удивительного, коль скоро на нем добрый слой пудры. Дмитрий I был болен. Причина и природа болезни пока оставались неизвестными. Лучшие медицинские умы не могли понять, что происходит с государем. Но факт оставался фактом. Болезнь медленно, но верно подтачивала его силы, приближая неизбежный конец. «А что тут скажешь, Дмитрий? Твоя правда?» Коленька за ум взялся и в науку вгрызся, как голодный в краюху хлеба. «Вот, а ты говорила иноземец, иноземец!» — передразнивая ее, произнес царь. «А ну, видишь, как вышло! Этот довержи как нельзя кстати свалился!» «Верно, и мальца к себе привязывает всеми доступными способами», вовсе не разделяя благодушного настроения старшего брата, отозвалась Ирина. «Платье на Коле немецкое, разве что парик дурацкий не напялил, но зато уже начал отпускать волосы на европейский манер. Скоро в хвост забирать начнет, как девка какая. Из немецкой слободы, считай, не вылезает, и все-то ему там нравится да пригожим видится. Часами готов внимать о том, как в тех Европах все обустроено. А паче всего в новом свете. А уж байками о разбойниках морских так и вовсе заслушивается. Пару раз случилось, не одернул тех, кто в его присутствии поминал русских варваров. Пусть и говорили те о мужичье, но ведь подданные, православные. Вот ведь какое дело. Девку под Колю подсунули, чтобы слаще ему среди немцев было, а еще эти корабли. Ведь через них он к наукам потянулся, и как бы беда именно отсюда и не пришла. Ох, Ириша, вот как погляжу я на тебя, так столько жути понагнала, прямо страх берет», — покачав головой, не без иронии заговорил царь. Покряхтел, устраиваясь поудобнее. Сестра тут же поспешила ему помочь. «Тяжко, братцу». Но тот недовольно покосился в ее сторону, благодарно кивнул и сам же придал телу нужное положение. Больше всего на свете его сейчас злила беспомощность, и он всячески ей сопротивлялся, пусть выходило не всегда. «Платье немецкое. Так на себя посмотри, во что одета?» «Я огульно европейцам не подражаю, беру только то, что удобно». «Ну так и Николаю удобно в европейском платье. Парик же этот вшивый на себя не напялил». «Вот гляжу я на тебя и диву даюсь. Вроде не цепляешься за седину далекую, но, Коля, отчего-то крылышки все время норовишь укоротить. Немцы, ну так еще прадед наш, Грозный, заложил первую немецкую слободу. Чай не был дурнем-то. И мы, ой, как много почерпнули у европейских народов. И нам еще есть чему поучиться. Корабли?» Дмитрий I безошибочно указал рукой в нужную сторону и выпалил. «Море по сию пору зовется русским, а русские на его берегу только рабами и появляются. И как на том море встать, коли корабли не строить? Мы уж трижды Крым воевали и снова воевать придется, потому как мало что выход к морю нужен, так еще и татары все время набегами своими земли наши разоряют. Да беда-то не в учении. Поучиться никогда не грех. И к морю выход нужен, торговлюшку вести, и с татарами решать надо. Ну и тен же и на немецкий манер норовит перекроить. А немцы те, у себя в Европах они, может, и собачатся, да только тут все дружно держатся, а варвары для них не мужичье, а все мы. И что, гнать всех? К чему же гнать? Я такой глупости не говорю. А вот оградить слегка от иноземцев цесаревича нужно. Ну так и ограждай, чай он тебя поболее иных любит и слушает. А что до девки? Что же ты, сестрица, не озаботилась, раз уж видишь такое дело? «Сама-то, поди, не забываешь любовников менять!» «Дмитрий!» «Молчи уж!» — отмахнулся царь. «Ни одной тебе доносят о всяком разном. И я сейчас корю тебя не за твои шалости, а за то, что, коли видишь корень зла, отчего сама не упредила». «Прости, братец, признаться хотела, но поначалу подумала не ко времени, а там уж Колю этот Девержи в оборотку взял и охнуть не успела». «Меньше по чужим постелям скачи, так и успевать будешь. И не зыркай на меня, не зыркай. Я ведь тебя, сестрица, никогда ни о чем не просил. Ты сама в ярмо влезла. Ну а коли так, то и делать все надобно на совести или вовсе не браться. Не убедила ты меня, Ириша. Пока от этого полковника для Николая одна польза. А что до того, что сынок уж больно сильно посматривает на Европу? Я ведь тебе не мешаю. Вправляй ему мозги». Я уж как могу стараюсь, да видно все без толку. Меня-то он слушает, но вот слышит ли? Ты же дело иное. Ладно уж. Скривившись от боли и вновь прилаживая поудобнее многострадальное тело, закончил разговор царь. Плохо тебе, братец. С искренней заботой подхватилась Ирина, бросаясь к Дмитрию. «Да иди, — говорю, — маята, не твоя забота с хворобой разбираться!» — огрызнулся он, вновь озлившись на болезнь. Девержи примерно представлял, о чем сейчас может говорить великая княгиня Хованская. Для него это не было тайной за семью печатями, но он не опасался этого. Пока он дружен с наследником престола, ему ничего не угрожало. Как бы ни была Ирина Васильевна настроена против иноземцев, открыто противиться племяннику она не станет. Не глупа, понимает, что собой представляет цесаревич. А после сегодняшней аудиенции плюсом к хорошему отношению со стороны цесаревича стало еще и благоприятное впечатление, произведенное на царя. Как бились с наследником, стараясь пробудить в нем интерес к наукам, одному Богу известно. А тут вдруг нашелся тот, кто подобрал к нему ключик. И тут всего-то нужно было нащупать тему, вызывающую интерес у Николая. Корабли, совивающие их романтикой, различные игрушки и станки, полные секретов механики. Дальше только поспевай. Конечно, будь великая княгиня злопамятна, Девержи не сдобровать бы. Но при всей своей жестокости Хованская не отличалась мстительностью или коварством, как, впрочем, и всепрощением. Так что полковнику бояться нечего. Разве что придется выдержать борьбу за внимание наследника, пусть и не кровавую, но весьма серьезную. Но тут уж ничего не поделаешь. «Николя, ты обратил внимание, как на меня посмотрела твоя тетка Ирина?» С мягким французским акцентом произнес полковник, едва они оказались в личных покоях цесаревича. «По-моему, весьма равнодушно», пожимая плечами и проходя к столу у высокого окна, произнес подросток. «Вот именно. И эта холодность не была естественной, хотя бы потому, что она ей не свойственна». «Ты это о чем?» — со звучным шлепком, опустив на стол стопку бумаг, которые он нес в руках, вскинулся цесаревич. «Нужно быть слепо глухим, чтобы не знать, о чем шепчутся все придворные. Да и по Москве слухи ходили. Шило-то в мешке, не утаишь. Вот и о любвеобильности его тетушки болтали всякое». Правда, не без опаски, посматривая по сторонам. Не приведи Господь, услышит кто посторонний. Николай понимал, что далеко не все правда, и на деле у тетки Ирины любовников куда меньше, чем приписывает ей молва. Но в том, что дыма без огня не бывает, не сомневался. Как замечал и потуги многих придворных обратить на себя ее внимание. И среди этих претендентов хватало иноземцев, которых она неизменно игнорировала. Уж не из таких ли Гастон? Я о том, что великая княгиня явно не благоволит нам, европейцам, а тут была просто холодна, словно ничего не происходит. Ничуть не смутившись, совершенно спокойно ответил француз. Ага, выходит, все предположения Николая всего лишь плод воспаленного воображения. Вот и ладно, очень уж не хотелось бы выговаривать до вержи. Николай искренне дорожил дружбой старшего товарища, который был достаточно образован, успел повидать мир и даже побывать в Вест-Индии, а еще прошел через горнило войны и со своей шпагой завоевал право командовать полком. Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что цесаревич не так уж сильно ошибался, предполагая потуги своего новоявленного друга. Да Вержи не был бы французом, если бы не попытался добиться благосклонности веселой и весьма влиятельной вдовы. И только потерпев неудачу, в варианте, который считал беспроигрышным, обратил свои усилия на Николая. Признаться, без особого энтузиазма, но неожиданно удачно. «Ты не прав, Гастон. Тетушка может и не благоволит иноземцам, но всегда готова учиться у европейцев. Впрочем, как и у выходцев с Востока. Она вообще говорит, что не имеет значения, где черпать знания, потому что они бесценны. И потом посмотри, как она одевается. Многое в ее туалете взято от европейцев». «Возможно, цесаревич, но, признаться, у меня сложилось такое впечатление, что если она захочет, то может совершить что угодно. Сжечь немецкую слободу, захватить трон. И клянусь, у нее для этого есть все. Популярность в народе, преданность стрельцов, круглый год находящихся на службе и подчиняющихся ее свекру». «Гастон!» — резко оборвал друга Николай. «Тетка Ирина была близкой подругой моей матушки, и когда та умерла, давая жизнь мне, заменила ее. Заменила полностью. Она вскормила меня своей грудью, потеряв в то же время своего первенца. Именно она была моей кормилицей, пусть я того самолично и не помню. И еще, об этом никто не говорит. Батюшка и тетушка запрещают о том поминать, а теперь и я запрещу говорить тебе. 4 года назад я заболел черной оспой. Да-да, не смотри на меня так. Все знали, что я болен, но чем именно, никому не говорилось, чтобы не было паники. О том знали только 4. Тетушка сама добровольно отправилась со мной в карантин, потому что мне было страшно, и я попросил ее не оставлять меня. И это-то я помню отлично. Помню, как мне было плохо, как я изнывал от болезни и страха. Помню, как она, презирая болезнь, прижимала меня к своей груди и успокаивала. И если на моем теле осталось лишь несколько небольших отметин, то это только ее молитвами». «Но...» — удивленно протянул француз. Хворь обошла ее стороной, подняв руку, остановил его Николай. «Но не это главное. Ты пока только клянешься мне в дружбе или искренне хочешь стать другом. Она же однажды уже сделала шаг, чтобы ради меня принять мучительную и страшную смерть. Вспомни этот наш разговор, когда в следующий раз захочешь сделать намек, подобный сегодняшнему». «Николай Дмитриевич, поверь, я...» «Гастон!» — чуть возвысив голос и метнув в собеседника бешеный взгляд, буквально прорычал подросток. «Сначала выслушай Николя!» — совсем не собирался отступать до Вержи. «Говори!» — медленно кивая, выдавил из себя цесаревич, похожий на грозовую тучу. «Я завел этот разговор, вовсе не желая очернить имя великой княгини. Я просто озвучил то простое обстоятельство, что ты фактически один. Ты готовишь себя к великим свершениям, хочешь начать коренные реформы, но у тебя нет соратников. Если ты захочешь править так, как правит твой батюшка, тогда все в порядке. Ты унаследуешь власть, займешь московский престол и продолжишь дело своих предков. Московия же останется все тем же болотом». «Ты сейчас говоришь о русском царстве, Гастон». «Я знаю, о чем я говорю, цесаревич», — продолжал гнуть свое француз. «Сколько раз твои предки пытались устранить опасность, исходящую от Крымского ханства? И сколько раз в этом преуспели? А все потому, что прежняя армия даже с полками нового строя для этого не годится. Нужно создавать новую армию, нужно строить флот и завоевывать право для русских купцов торговать на берегах Русского моря. С кем ты это собираешься делать? С боярами, которые не желают поднять славок свои седалища? Да если бы не твой батюшка со своим запретом на деревянное строительство в Москве, то она и сегодня бы ничем не походила на европейские города». «Так о чем ты толкуешь? Где мне брать соратников?» Ничего не понимая, заинтересованно спросил Николай. «Вспомни историю мамлюков. Ты предлагаешь набрать соратников из мальчиков-рабов?» «Я предлагаю их вырастить, Николай Дмитриевич. Собрать 1000 мальчиков из тех, что посообразительные, возрастом от 10 до 14-15 лет, и начать их воспитывать так, как надо тебе». «Ну, сколько лет пройдет, пока они вырастут?» — разочарованно протянул цесаревич. «Но и твой батюшка, дай ему Господь здоровья, пока что крепко сидит на престоле. Это и хорошо, потому что верных соратников нужно еще подготовить. А кроме разных наук, мы с ними будем заниматься и воинским искусством. Когда же придет срок, у тебя будут готовы офицерские кадры. Набрать солдат из крестьян, и уже через год после твоего восшествия на престол у тебя под рукой будет настоящая армия». «Ты возьмешься обучить их воинскому искусству?» — с запалом спросил юноша. «Всему, что я знаю сам, и тому, что мы сможем измыслить вместе, Николя. Военная наука, как и все в этом мире, не стоит на месте и постоянно развивается». От услышанного глаза молодого цесаревича буквально загорелись. Он уже был в гуще сражения, ведя за собой стройные ряды преданных полков и сокрушал порядком надоевших крымчаков. Причем сделал это с помощью особой, разработанной им самолично тактики. Но потом вдруг вернулся на грешную землю и разочарованно вздохнул. Когда еще это будет? А до той поры придется ой как много сделать. До обеда Иван провел время на тренировочном поле, поля из своего нового пистоля. Уж очень ему не понравилось, как он вчера мазал. Подумал уж, что ствол кривой. Но оказалось, что со стволом все в порядке, и пуля в него входила не просто плотно, но еще и сминалась малость, отчего ни о какой болтанке не приходилось говорить в принципе. Так что пусть и содрал с него голландец изрядно, но ничуть не соврал. Мало того, при стрельбе на 50 метров пистолет показывал отличные результаты. Для гладкоствола, разумеется, да еще и без прицельных приспособлений. А вот пищали не помогал даже суконный пластырь, в который оборачивалась пуля. 100 рублей ствол у нее кривой. Придется начинать со станка для правки и разбирать эту ручную артиллерию. Правда, прежде чем разбирать оружие, нужно будет понять, получится ли выпрямить эту тонкостенную трубу или лучше не заморачиваться. С другой стороны, без станка все одно не обойтись. Получается, вчера в переулке Иван безбожно мазал вовсе не от кривого оружия, а от избытка в крови адреналина. Ну или от испуга. Чего уж там, отвык он от подобного веселья. Труса вроде бы и не праздновал, но испугался. И тут лучше смотреть правде в лицо. Впрочем, время сейчас мирное, на войне он себя поведет по-другому. И это была не уверенность, а знание. Пока стрелял, парни крутились вокруг него восхищенной стайкой. Перепало пальнуть по разу и им, причем как из пистоля, так и из пищали. Старшие же посматривали как на дурня, попусту прожигающего деньгу. Покончив с тренировками, отправился домой, уговорившись с парнями о встрече на гульбище. Хотел было сходить к родителям, но, как это часто бывает, очень быстро нашел себе целую кучу оправданий. И оружие нужно почистить, и поесть приготовить, и прислуги-то у него нет, самому обо всем заботиться приходится. Да и себя привести в порядок не помешает. Пока то да сё, дело подошло к вечеру. Оделся в парадный кафтан, а то как же, знай наших, из оружия с собой только нож. Ну да раньше и без него ухаживал. А вообще, при таких делах не помешало бы какой карманный ствол заиметь. Уж больно Ивану не понравилось, как тут в Москве все кучеряво бывает. Таскать же с собой купленный револьвер... Нет, если завтра война, если завтра в поход, ну или в наряд по ночным московским улицам, то он его однозначно прихватит. Достойный ствол. А вот так... Нет, ну ее эту бандуру. Пройдя переулком, что был, считая, посредине слободы, вышел за околицу. Переулок-то он и не переулок вовсе. Так, набита тропка между двумя заборами, отстоявшими друг от друга на расстоянии полутора сажен. Только и того, чтобы телега свободно прошла. А если груженная сеном, так и вовсе в притирку. Проходом этим как раз для провоза сена и пользовались, как, впрочем, еще и гоняли на выпас коров. Ну и молодежь по нему ходила. Гульбище-то их как раз в той стороне и находится. Летом все больше на вершине невысокого холма собираются. Место там примечательное. В том смысле, что комаров вообще не водится, что не оценить весьма сложно. А чтобы было где собираться и зимой, неподалеку срубили дощатый сарай. Эдакая халабуда. Материал на возведение этого довольно хлипкого строения шел самый разнообразный и бросовый. Как говорится, с миру по нитке. Слободчане не больно-то скупились, если речь шла о том, чтобы помочь молодежи. Стрельцы, они народ зажиточный. К тому же все семьи в Слободе за последние пару десятков лет как раз от этого сарая и пошли. Правда, тот уже несколько раз горал дотла, а нечего с огнем играть. Но стараниями слободских парней всякий раз вновь возникал на прежнем месте. Нет, как дело к лету, так и ляд с ним. Главное, чтобы крыша не текла, а то ведь и дожди случаются. Ну, а к зиме, хочешь не хочешь, а парни начинают чесать репу, мол, надо что-то делать. А то как же, не девкам же о том думать. Наличие какого-никакого помещения подманивает в стрелецкую слободу девчат из соседних слободок, где такого не водится. А значит, и выбор невест куда как шире выходит. Иных-то парней сюда и близко не пустят, только свои. Вот так и стоит та сараюшка год от года. Все кажется, что вот-вот завалится, а нет, еще и внукам послужит, если в очередной раз не сгорит. Ну, да дело привычное, заново поставят. Не сказать, чтоб в зиму молодежь постоянно прячется под его крышей. Все же тесновато там. Так что в холодную погоду на гульбище полыхает костер, раздается смех, заливаются рожки со свистульками. Но сегодня на улице никого. Слякотно. Из-за дощатых стен долетают звуки безудержного веселья. Иван подошел к широкой скособоченной входной двери, открытой нараспашку. А что такого? Внутри посередине сложен очаг и полыхает огонь. Народу с полсотни парней и девок, от 14 до 20, а то и постарше встречаются. А вот младше уже шалишь. Летом-то мальцы крутятся вокруг старших, но да никто им и не запрещает, а вот в непогоду уже по-другому. Сараюшка-то не безразмерная, а потому брысь домой. «Ой, девоньки, вы только поглядите, какой к нам красавец списанный заявился! При кафтане, в петлицах, да в сапожках нарядных, и шапка на бекрень! А за кушаком-то вы только гляньте, клинок боевой в сам делишный!» — раздался голос разбитной бабенки. «Нет, тут никакой ошибки. Именно что бабенки. Лет 25 ей. Есть пара-тройка неугомонных, на которых уже давно все махнули рукой, и родители в том числе. А что с ними поделаешь? Ну, сильна в них любовь к плотским утехам. Разве только прибить? Однако и польза от них несомненная. Да хоть тем же молодым да горячим пар спустить, пока дурь в голову не ударила. Осуждает этих девок общество не без того, но принимает. Вот и девчата молоденькие да честные принимают. А куда деваться? Сами-то до свадьбы ни-ни, а парням-то что делать? Мужики ведь они страсть какие слабые. Только чуть и сразу ум за разум заходит. А уж если случаем, каким взору открылось больше, чем приличиями позволено, или почуют разгоряченное тело через кафтан, так и вовсе шалеют. «Ой, Глашенька, не дразнила бы ты судьбу злодейку, а то ведь я стрелец молодой, горячий да удалой, подхвачу вихрем да унесу вдаль несусветную», в тон ей задорно отозвался Иван. «Ой, да все бы тебе только грозится, Ванечка, а как до дела, так только тебя и видели». «Ох, красавица, а не спутала ли ты меня с кем?» «Да уж где путать-то, чай не стара пока, да при разуме», нахально оглаживая свои статные формы, выделяющиеся даже сквозь овчинный полушубок, ответила Глафира. Иван чувствовал себя здесь как рыба в воде, да и с Глашей ему не впервой открыто заигрывать. Ну и она от этого получала удовольствие. Это другие парни опасались столь откровенной связи. Оно ведь как? Если тишком, да бочком, то этого вроде как и нет. А значит, можно и к честной девушке клинья подбивать. Если же вот так в открытую выставлять на показ свою кобелиную сущность, никакой красавице это по нраву не придется. Эдак глядишь и приударить еще не успел, а тебе уже отворот-поворот. Нет, родители все одно оженят, в бабулях не останешься. Но ведь хочется-то по любви, так, чтобы сердце зашлось и тепло по груди разлилось. И кто сказал, что о том только девицы думают? Брехня. Просто парни больно важничают и не признаются в этом. Иван же жениться не собирался. Ну, не ко времени. Быть может, дело в том, что попросту ошалел от вновь обретенной молодости. А может, в том, что в памяти все еще жива прежняя семья. Да и дочь его Мария была чуть старше основной массы невест. Глафира-то дело особое, она и постарше, и нацелена совсем на иное. «А это кто таков?» — спросила, глядя на вошедшего Ивана, девчушка лет 14, пристроившаяся в уголке. «Ванька Карпов, его отец недавно в стрельцы записал», — охотно пояснила другая девушка лет 17. «Какие видны!» — вновь произнесла девушка, не отводя от него взора. Ее собеседница окинула взглядом, пусть уже изрядно оформившуюся, но все же натуральную пигалицу и, не сдержавшись, ухмыльнулась. Правда, та этого и не заметила. А вот подруга, что привела девчушку, очень даже рассмотрела и тут же надвинулась на девицу с грозным видом. «Анюту, девку не просто видную, а настолько здоровую, что иные парни от нее отлетали, словно вороги от блинных богатырей, в стрелецкой слободе знали хорошо. Сама она была из огородной слободы, что раскинулась по соседству, но к стрельцам захаживала, но некуда было податься в зимнюю пору. Коли безветрие и не так морозно, то еще ладно, а как ни погода завьюжит, так только здесь». Закидывали девчата парням удочки и уже не раз, мол, неплохо бы как в стрелецкой слободе сделать, да только либо глупые они, либо прижимистые, но скорее все же ленивы. Оно ведь и из плетня можно соорудить. Конечно, выйдет не так, как тут, но все одно куда лучше, чем по домам сидеть. Вместе с Анютой порой приходили и девчата от соседей. А что, девка бой, с такой не страшно по чужим улицам пройтись. Счастье, оно ведь не обязательно в твоей слободке. Вдруг как раз по соседству. И пусть местные девчата на них откровенно косились, парни такому разнообразию были только рады. Хотя девчушка, которую Анюта привела с собой в этот раз, мала еще о замужестве думать. Ну да тут никто особо не думает о венчании. Повеселиться, разогнать кровь по жилам – это да. Молодость свою дань требует, так что ничего удивительного. «Ты чего, Анюта?» — вскинула бровь девушка. «Да вот, Леночка, хочу предупредить, чтобы сестренку мою не обидела». «Я и не думала никого обижать. Просто она ведь на Ваньку так засматривается, того и гляди слюни пустит». «А тебе что за печаль?» — насупилась Анюта. «Мне?» — удивилась Лена. «Никакой печали. А вот сестренке твоей, коли не начнет глядеть в другую сторону, попечалиться придется. Так ведь Ванька, он не как все. Парни все больше пару себе ищут, понравиться хотят, а ему до девчат и дела никакого, если только колкостями перебросится. Он вон все больше на Глашку да ее товарок посматривают, а уж после того, как жить стало отдельно, так и подавно. С год назад начал было гулять с Настей Коровиной, но после того, как головой принял сосульку с крыши церкви, сразу к ней и охладел. Уж как она убивалась по аспиду этому! Хорошо хоть нашлось кому утешить!» «Ясно», — бросая взгляд на младшую сестренку, произнесла девушка. «Анюта!» — окликнула ее Лена, когда та уже отвернулась. «Ты бы присмотрелась к Егору? А то он все время тебя высматривает, да, видать, побаивается. А ну как пришибешь сгоряча!» С немалой долей иронии произнесла она, как видно, желая поддеть здоровую девицу. «С чего это ты взяла?» — стушевалась Анюта, что при ее габаритах смотрелось ну очень потешно. Нет, Анюта вовсе не была в теле. Просто высока, куда иному статному парню. А так стройна, при весьма впечатляющих формах и милом простодушном лике. «Ну, я-то уже знаю», — авторитетно заявила Лена. «Уж больно много ты знаешь, как я погляжу», — недовольно буркнула Анюта, правда, при этом непроизвольно выискивая названного Егора. Вон он стоит в уголке и ведет беседу с парнями. Его едва рассмотришь в свете лучин, но девушка все же заметила брошенный на нее украдкой взгляд. Как, впрочем, и он ее. Вот так стрельнули глазами и поспешили отвести взор, оба залившись краской. Время пока было раннее, поэтому молодежь, разбившись на группы, вела беседы. То там, то сям возникали веселые перепалки. Но, наконец, в сарай подтянулись трое весело переговаривающихся парней. Двое из них держали в руках балалайки, а третий — рожок. Их появление было воспринято всеобщим ликованием. Народ настолько заждался и застоялся, что тут же начал наседать на музыкантов, требуя начать игру. Ну что тут поделаешь? Расположились на лавке, и сарай заполнила веселая разбитная мелодия. Иван помнил по своей молодости, как на школьных дискотеках ученики поначалу жались к стенам и нерешительно втягивались в веселье. Все знали, зачем туда приходили, но быть первым всегда трудно, даже если речь идет всего лишь о танцах. Здесь же все иначе. Едва зазвучала музыка, как большинство девчат и парней тут же сорвались с места. Веселье и пляски начались практически сразу, без разогрева. Чуть позже подтянулись и другие музыканты, так что теперь они могли чередоваться, а не только лишь трудиться на благо общества. Играть оно, конечно, интересно, но ведь и поплясать хочется, и девиц пощупать. Подумаешь, те обряжены в полушубки, ничего страшного. Здесь с медленными композициями были определенные сложности. Но это вовсе не значит, что нет танцев в парах. Ну а кому понравится вот так скакать козликом? Нет, поскакать, разумеется, можно, но только чтобы показать свою удаль, привлечь к себе внимание и получить право на танец в паре. Признаться, Иван сильно удивился, когда какая-то незнакомая девчушка вдруг пригласила его на танец. Нет, здесь это не редкость. Нужно же порой как-то подтолкнуть нерешительного воздыхателя, мнущегося и млеющего в сторонке. Да и не одни только парни кладут глаз на девчат. Нередко случается и наоборот. Иван несколько раз ловил на себе заинтересованный взгляд этой девчушки. Впрочем, не только ее. А то как же. Молодой, статный, приятной наружности и не абы кто, уже стрелец. Форма во все времена оказывает на девчат какое-то магическое воздействие. Потанцевал с ней в паре, а куда деваться? Девушек и женщин нельзя обижать в принципе. Да и не одна она была из тех, кто приглашали его. Случалось, разумеется, что его игнорировали весь вечер, и тогда уж он сам спешил пригласить Глашу, ну или кого из двух ее товарок, столь же легкого поведения. А ближе к полуночи, протанцевав с дерзкой малолеткой уже четырежды, от пятого так и вовсе нагло увернулся. Ну его к ляду, не хватало еще, чтобы кто-то там себе что-то накрутил. Ну не собирается он жениться, и голову дурить невинным девицам не хочет. А уж таким юным и подавно, ни к чему оно, лишнее. Хм, а может, ну его к лешему ходить сюда? Скучно, конечно, не без того. Но ведь со скукой-то и можно и по-иному бороться. Ну, к примеру, читать те же книги. Нет, пожалуй, местных авторов он все же не потянет. Уж больно стиль у них заковыристый. К тому же одно приторное рыцарское благородство и все такое в том же духе. Ивану все же ближе продукт куда более поздних времен. Так что, по его интересам, сейчас самое лучшее – это уйти с головой в работу. Еще бы со службой как-нибудь решить, чтобы не дергаться на эти клятые наряды. Они ему поперек глотки, вот же удружил батя. А что до плотских утех, так за дел уже есть. Только помани, желающие сразу сыщутся. Не одна, так другая. А что, он парень неженатый. Вон Глашенька, в алых бусах расхаживает, да так многозначительно поглаживает их пальчиком. Стоит-то не так дорого, но тут ведь важно внимание. Ну и наличие отдельной жилплощади весьма серьезный аргумент. Кстати, дружки разлюбезные уже удочку забрасывали, мол, не поспособствуешь ли, ведь все равно один проживаешь. Ага, осталось только дом свиданий устроить. Перетопчутся. Дружба дружбы, но и границы понимать надо. Так что, когда настырная девчушка в очередной раз навелась на него, Иван поспешил спрятаться от нее за Глашей. Вроде как при деле, Эван танцует. Но и с бабенкой пора бы уже уговориться. Не до петухов же тут булками трясти. Впрочем, до рассвета это когда потеплеет. В стадионы уже пору только за полночь. Она была уже на полпути к своему избраннику, когда тот попросту сбежал. А как это еще назвать? Она, конечно, молода, не без того, но не дура. В отчаянии девушка даже слегка притопнула ножкой в кожаном сапожке, слегка взметнув истертую в труху солому. А что, огородная слобода — это царские угодья, и народ там вполне может себе позволить не ходить в лаптях. Чей не простые крестьяне, а царевы огородники. У них там, между прочим, даже в зимнюю пору свежие фрукты и овощи выращиваются к царскому столу, и даже заморские диковинки имеются. Дабы не показывать, насколько зла, отвернулась к стене, чтобы перевести дух и успокоиться. А когда вновь обернулась, то не поверила своим глазам. Стрельца и след простыл. В недоумении она обвела взором водящие хороводы пары. Нет, не видно ни кафтана приметного, ни самого его владельца. И тут она вздрогнула от внезапно прострелившей ее мысли. Глянула в сторону кривоногой лавки, где восседали эти гулящие девки. Пусто. Ага, вон они две, тоже в хороводе, бросают друг на дружку недовольные взгляды. А третий их товарки и след простыл, той самой, с которой Иван танцевал целых три раза и с которой пошел в хоровод сейчас. От мысли, что бы могло означать отсутствие этих двоих, Лизу даже передернуло. «Да как он мог? Как он вообще себе позволяет? Как можно сравнивать ее и эту?» Не найдя подходящего эпитета, так как все известные ей показались мягкими, она отыскала взглядом Анюту. Та идет в хороводе с парнем, который на ее фоне явно проигрывает статью, но не сводит внимательного взгляда с Лизаветы. Даже дернулась было выйти из хоровода. Девчушка только сжала губы и отрицательно мотнула головой. Не стоит портить Анюте вечер, коль скоро у самой не задался. И вообще, что он о себе думает? Высмотрела одного из нерешительных парней, что ютились по углам, и тут же взяла его в оборот. Остаток гуляния Лиза все время танцевала, предаваясь безудержному веселью, задорно притопывая сапожками и щедро одаривая окружающих улыбкой. «Я гляжу, весело тебе сегодня было, а, Анюта?» Когда они уже направлялись домой, заговорила Лиза. «Ну, это...» Не нашлась с ответом девушка, прекрасно понимая, что из нее хотят сделать виноватую. «Вот только еще понять бы за что!» Восхотелось Лизавете Дмитриевне пойти на молодежное гуляние. Анюта ее и повела, причем рисковала серьезно. И, кстати, ничего еще не закончилось. Пока не доведет до дворца, что построили посреди плодового сада в слободе, покоя ей не будет. «Что это?» – строго спросила Лиза. Но потом все же спохватилась. С одной стороны, та ни при чем, с другой, в следующий раз упрется так, что не с места, и ни о каких тайных прогулках можно будет не вспоминать. А ведь несмотря на то, что Лиза слегка расстроена выказанным пренебрежением, в целом вечер ей очень понравился. «Аня, прости меня. Просто этот... Ты понимаешь, он с этой ушел». «Царевна, да какое тебе до него дело? Подумаешь, стрелец, первый парень в слободе. Чай вокруг тебя, Эван, какие красавцы, не чета этому». «Это-то да. Но чтобы вот так... Попомнит он у меня еще. А Егорка-то твой вроде как с ним шептался о чем-то». «Так они друзья-товарищи. Егор говорит, что с измальства не разлей вода». Хвастал, мол, сегодня на тренировочном поле полили из пистолей и пищали, а еще сказывал, что в скорости и сам в кафтан стрелецкий обрядится. В темноте никак не рассмотреть залившую Анюте на лицо краску. Но будь царская дочь чуть повнимательнее, обратила бы внимание на смущение, которое явственно угадывалось в голосе спутницы. Вот только Лизавета вычленила из разговора лишь заинтересовавшее ее. «Анюта, а ты у Егора побольше вызнать про этого Ивана сможешь?» «Ну, не знаю». «Тебе что, трудно поспрашивать своего ухажера?» «Какого ухажера?» Еще больше смутилась Анюта. «Анька, а глоблястая и розовая, а кто же он, если все время вокруг тебя увивался? Да потом еще и проводить до дому порывался. Ухажеры есть». «Прости, царевна». «Чего прости? Значит так, вызнаешь у него все про того нахала, а уж я ему. Аукнется еще тебе добрый молодец. Нет, ну каков?» Анюта предпочла промолчать и только поддакивала всю оставшуюся дорогу. Правда, при этом мысли ее были далеки от разглагольствований царевны. Пусть ей исполнилось только 17, девушка была уверена, что никому-то она не интересна. Но какому мужику понравится иметь под боком бабу, способную заткнуть его за пояс или скрутить в бараний рог? Так что точно знала, что если и найдет семейное счастье, то не по любви, а по родительскому уговору. И тут она просто не могла поверить в происходящее.